«Что тут такого?» — шептали словно чужие мысли в моей голове. «Это призванный болванчик, который не имеет личности. Он не живой, просто манекен. И в каком-то роде так оно и было, но лишь в каком-то. Впрочем, я ведь и вызвал его для того, чтобы проверить навыки, верно? Во многих играх так делают, ибо это удобно. Но одно дело заниматься подобным в игре, а другое – избивать живое на вид существо, мотивируя это проверкой собственных сил. Даже если в роли подопытного призывной демон. Но тебе это нужно, зашевелилась моя рациональная часть. Надо проверить, как навыки и заклинания работают на живых. От этого может зависеть твоя жизнь. И против логики я уже не смог возразить. Я начал перебирать все свои активные и пассивные навыки, применяя их на рыцаря. Почти каждый я уже опробовал вчера, но нашлись некоторые, до которых не дошли руки. У всех способностей я старался как ослабить, так и усилить поражающий эффект, что, как ни странно, дало результат. Я и правда мог повлиять на силу того же луча тьмы. Еще одно доказательство, что я не в игре, покосился я на львиноголового, которому, прямо сквозь броню, перерубило ногу. Демон шипел от боли, царапая усыпанный песком пол арены. Суть дьявола зашлась в экстазе, требуя наступить на рану, надавив на нее изо всех сил, чтобы треснула кость и потекла кровь. Я почти видел, как подхожу к рыцарю и запускаю пальцы в его глаза, как в шар для боулинга, а потом поднимаю его голову вверх, вытягивая до тех пор, пока он не повис бы на руке или пока не переломилась его шея. Между ног стало тесно, возбуждение накатило, словно темная волна. Насилие ласкало неведомые ранее струны моей души, вызывая удивление, смешанное с тихой паникой. Почему? Как? Вчера ведь этого не было. Объединение, подсказала логика, ты постепенно становишься настоящим дьяволом, Итан. И если вчера тебя прорвало лишь один раз, когда, уже под вечер, ты не удержался от желания заполучить чужие души, то сейчас суть начинает давить даже в повседневных делах. Осознание ударило по голове словно пыльный мешок. Я серьезно задумался о том, что будет дальше, во что я превращусь через неделю, месяц, год. Моргнув, я ощутил, как порыв плавно и постепенно сошел на нет. Желание убийства, до такого, чтобы разорвать жертву на кровавые клочья, обливаясь чужой горячей кровью, стало затухать. Я сдержал его. Я справился. Надо подлечить, вместо этого произнес я, рассматривая раненого львиноголового. Хаем, а у меня есть что-то нацеленное на лечение, темное исцеление. Применил я чары, не навык, пятого ранга, работающие на отрицательной энергии, отчего годились для лечения демонов и нежити. У рыцаря начала отрастать конечность, что выглядело достаточно отталкивающе. Однако учитывая, что лечение давало мгновенный эффект, а не долгоиграющий, то процесс выращивания был весьма быстрым. Спустя несколько секунд демон поднялся на обе ноги. Правда, его броня восстанавливаться не спешила. Продолжим, улыбнулся я. После навыков приступил к заклинаниям. Их у меня тоже было изрядно. Проверка окончилась тем, чего я ожидал с первого же применения навыка. Рыцарь сдох, обратившись потоком темно-серой пыли. Сука. Пнул я песок, случайно создав мощный воздушный серп. С другой стороны, внеранговую магию проверять, наверное, было чересчур. Заклинание «Прах к праху», которое всего лишь наносило урон смесью огня и тьмы в размере двойного числа здоровья цели и запрещало воскрешение магии ниже седьмого ранга. Но что тут такого? Учитывая, сколько у возможной цели будет сопротивления и разных бафов, так хорошо, если получится снять хотя бы 20-30% здоровья. Я кивнул, а потом с раздражением покосился на пыль, оставшуюся после рыцаря бездны. Благо, что это было последнее заклинание, которое, по-хорошему, надо было попытаться ослабить или усилить, но у меня и так маны на дне осталось. Почти все истратил, используя разные вариации чар, и даже вылокал одно зелье восстановления маны. Ничего такое, кстати, на вкус, бодрила похлеще энергетика. Следом за навыками начало изучение собственных артефактов. Начать, пожалуй, стоило с того, что их было до хрена и больше. Донатный расширитель арсенала, почему бы, мать твою, и нет, а... Купер. Вполголоса матерился я, усвоив очередной элемент памяти, которая любезно подкидывала мне перечень наполнения внутреннего кармана. Из основного арсенала, который находился на моем теле, кроме уже знакомого меча, брони и шлема, венца, имелось два кольца, амулет, поножи, перчатки и сапоги. И только я начал изучение их возможностей, одновременно прикинув, что неплохо было бы нацепить еще 8 колец, ибо пальцы позволяли, а ограничения игры более не имелось. Как услышал шаги, господин Морекс, обратился ко мне Граст, сияя смущенной улыбкой, безмерно прошу прощения, что отвлек, но я не решился отправлять сообщение, а посчитал, что стоит прибыть лично. В следующий раз можешь направить сообщение, покосился я на него, что-то срочное, что вы, тут же замахал он руками, ничего, с чем мы не справились бы сами и, вероятнее всего, с этими мелочами тоже не нужно было вас отвлекать от несомненно более важных занятий. Он издевается надо мной, тонкий троллинг, что за бессмысленное словоблудие. Ярость слабо колыхнулась где-то в глубине души, но я посчитал, что, возможно, вы решили бы проявить интерес и, ближе к делу, Граст, позволил я прорваться в голос своему недовольству. Допрос захваченных солдат, а также выживших, быстро заговорил демон-лорд, позволил узнать, что в горах, под землей, а также в море находится поселение местных жителей, зверолюды, гоблины, русалки и все прочие. Я нахмурился, но кивнул, признавая, что подобное более чем возможно. Бафомет организовал отряд, включающий множество летающих демонов, чтобы произвести захват горных поселений, продолжил говорить Граст. Аналогично он хотел направиться и под землю с морем, но тут вмешался Демогоргон, который пожелал заняться водными жителями сам. Еще бы, ведь это чуть ли не его епархия, снова кивнул я, сосредоточившись на сказанных Непом словах. За право войти в подземелье сейчас спорит Еногу и Аркус. Малконти не проявила интереса, а я решил уведомить вас, господин, на случай, если есть особые пожелания. Граст склонился в поклоне. Секунду я пялился на него, а потом ощутил, что слабая ярость, которая возникла из-за чрезмерной учтивости Непа, приведшей лишь к бессмысленному затягиванию общения, начала нарастать. Почему мне не доложили? Ревела демоническая суть, удержать которую я сумел лишь колоссальным усилием воли. Долбанные боты сами решают, как поступать с существами, проживающими на моей земле. Но ведь я бы все равно приказал разобраться именно им, неуверенно возразила рациональная часть, но тут же опровергла сама себя. Нет уж, я хотел бы заняться этим сам. Именно. Псевдочужие мысли снова поселились в сознании. Они практически лишили тебя этой возможности. Наказание. Нужно наказание. Моргнув, я сосредоточил внимание на Грасте. Хочет выслужиться, понял я. Причем очень и очень сильно хочет. И явно не прочь сам произвести захват всех окрестностей, но решил пойти иным, более хитрым путем. Не бессмысленным спором с другими демонами-лордами, равными по силам и возможностям, а через тонкий расчет, меня. Даже он пытался интриговать, чтобы выкарабкаться за мой счет. Даже он желал не того, чтобы был доволен я, а того, чтобы я позволил ему заняться этой проблемой. В голове, как и вчера вечером, снова начали бороться мысли меня-меня и меня-дьявола. Я чувствовал, что испытываю желание дать волю демоническому началу, наказав всех, а потом еще раз наказав, на всякий случай. Рационализм же начал заходить с другой стороны, утверждая, что проблема несерьезная, и точно так же, как и с другими деревнями, слуги надумали решить ее сами. Вчера ведь они прошлись по мелким поселениям, и ты ничего не сказал, разумно утверждал внутренний голос. Вот и сейчас не порешили поступить так же. Так к чему эти скандалы на пустом месте? Дьявольская суть? Нет, это истеричная маленькая девочка, которой не купили куклу. Верно, в случившемся есть доля моей вины, но и остальные тоже должны были подумать, прежде чем действовать. Может, все изменилось за ночь, может, на новой точке скрываются другие лорды-драконы. Спор с самим собой едва не зашел в тупик, но я своевременно нашел компромисс. Не должны были доложить мне просто потому, что это новая важная информация, а далее предоставить план работы с этими еще не захваченными поселениями. Эта идея пришлась по вкусу мне-мне и мне-дьяволу, отчего демоническое начало довольно взвыло, ведь только что получила право на желаемое наказание. Тяга к насилию, едва я о нем подумал, начала расти. Опять перед глазами возникли сцены пыток и крови. На миг даже появилось сожаление, что Малконти не участвовала во всем этом, потому что ее наказание было бы самым интересным. Почему бы и нет? Дьявольская суть облизнулась. Суккуба не доложила тебе, а ведь была в курсе всего. Значит, точно так же, как и остальные, заслуживает. Хлопнув в ладоши, я не только привлек удивленное внимание Граста, но и оборвал сразу все мыслительные процессы в своей голове, лишние, совсем лишние. Вместо этого сосредоточился на прозвучавших словах. Кто там спорил о праве захватить поселение? Еногу и Аркус, скептично проговорил я, мысленно прикидывая их страстные и насквозь понятные желания. Нет уж, ни того ни другого к возможным мирным жителям моей новой страны подпускать решительно запрещено. А звери и так к нам под крыло перейдут, стоит только силу показать. Вы абсолютно правы, господин, залебезил Граст. Два этих остолопа годны лишь для массовых убийств, а здесь нужен совершенно иной подход, куда более тонкий. Ваш подход, и изогнулся в новом поклоне, заставив меня задуматься, уж не с японцев ли Купер списывал его поведение, хотя, скорее всего, на какое-то время в этих деревнях придется разместить гарнизон, проговорил я, размышляя о поселениях, где фактически никого не убьют и лишь немного запугают. Да даже если кого-то убьют и запугают очень-очень сильно, то все равно попытаются сбежать, из сучьего принципа. Отличная идея, владыка, закивал демон-лорд. Это не только будет показателем того, что мы обязались защищать их как новые правители, но еще и удержит от глупостей. Плюсом ко всему можно попробовать ограничить территорию чарами, оставив зверолюдов в определенной зоне, как на поводке. А если деревенским нужно будет куда-то переместиться, возразил я. Предлагаешь каждый раз возиться с зачарованием всех гоблинов, КХМ, Нип почесал затылок, вы гораздо мудрее меня, повелитель, в своем скудауме я не подумал об этом, в голове возникли мысли, что всех деревенских жителей можно будет принудительно посадить на договор, тем самым заставив проживать в указанном месте, да еще и души забрав, а вот хер тебе, адресовал я своей дьявольской сути, здоровый толстый хер, а не очередные души. Итак, собака, со временем свое получишь. Где-то глубоко внутри себя я словно услышал злобный рев, но лишь хмыкнул, радуясь этой победе, доставшейся мне неожиданно легко. Повезло, у зверей есть инстинкт подчинения сильнейшему, припомнив этот момент, произнес я. Может, стоит показать им труп лорда дракона, если полулюди осознают, что мы сильнее даже столь могучих, по местным меркам, существ, то с большей вероятностью подчинятся и, возможно, даже не будут создавать проблем. К сожалению, Граст поморщился, лорда дракона сожрали. Шкуру и кости тоже, подавив вздох, уточнил я. Все, включая хвост, рога и чешую, подтвердил он. Замечательно, великолепно. Ох, вот только посмей заикнуться, что тут тоже сам виноват. Я не мог предусмотреть абсолютно все. Тогда обойдемся и без него, махнул я рукой. А теперь где вы там собрались? В драконьих комнатах Мапрокского замка, владыка, поведал Граст. Позвольте, я создам обзор. Получив визуальную картину, я открыл в указанное место портал, заявившись в помещение лично. К их чести, горячо спорящие нипы тут же бросились на колени, отчего пришлось потратить немного времени, налаживая адекватную систему начальник-подчиненный. И не потому, что меня так уж смущало подобное преклонение, нет, напротив, демоническая суть аж мурчала от удовольствия, утверждая, что так и должно быть, но я подключил куда более могучую вещь, от вида которой дьявольское нутро, хоть и на миг, сжалось в ужасе, рационализм. На ваши сраные поклоны тратится куча моего бесценного времени. Вот как я начал сеанс нашего общения, и какого хера столь важную информацию, как новые враги, чей потенциал в теории может дойти до еще одного лорда дракона, я узнаю последним. «Господин, мы не хотели отвлекать вас», – проблеял Бафомет, но короткий жест рукой заткнул его так же быстро, как чары немоты. «Накажи их», – взревел внутренний дьявол. «Заклинание отложенной смерти с постоянным уроном в течение суток, отрубание пальцев с запретом на регенерацию и исцеление в течение недели, банальный хлыст, стандартно, но действенно». Сжав зубы, я отбросил навязанные мысли. «Нет уж, я не какой-то там псих, желающий смерти и боли». Впрочем, это не мешало мне словесно отыграться, казалось, за все, что произошло сразу и вчера, и сегодня. Я старался не сваливать на Нипа собственные косяки и те вещи, о которых и сам подумал с опозданием, но все равно получилось неожиданно сочно и, хе-хе, с огоньком. Неожиданный разнос, в стиле начальника, который я изредка практиковал с подчиненными еще в Омникоп, а также, очевидно, демоническая суть, здорово снизили мое нервное напряжение и позволили удовлетворенно выдохнуть под конец. Морально уничтоженные демоны-лорды униженно ползали по полу, опасаясь даже поднять голову. Упав на чрезмерно огромный трон, не драконий, но под какого-то гиганта, я довольно улыбнулся. «Что же, господа, надеюсь, вы осознали, что я хотел до вас донести. Повелитель, позвольте мне искупить вину собственной нежизнью», — первым высказался Аркус. «Вы одной речью дали понять, что все мои мысли и действия были ошибкой. Я недостоин. Я готов сделать все, владыка», — перебил его Еногу. «Я принесу в жертву всех своих рабов, а потом лягу на алтарь сам. Если мое вырезанное сердце одновременно с ним начал Бафомет, но тут я уже сам поднялся на ноги, одним этим действом затыкая сразу всех. Какой мне прок от вашей бессмысленной смерти?» Обвел я их строгим взглядом. Граст, кстати говоря, тоже не избежал участи валяться на полу, как и Демогоргон, чьи головы время от времени переругивались друг с другом. «Захотели сбежать от ответственности?» — притворно прищурился я. «Свалить все проблемы на меня, а сами просто сдохнуть». Пережив волну отрицания и самоунижений, я вновь оборвал их. «Мне нужны умные и умелые слуги», — прошел я вдоль их распластанного ряда. «Те, которые даже думать будут на одной волне со мной. Это понятно?» Разноголосие и согласие. «Тогда приступим к работе». И на миг я замолчал, удержав паузу. «Не забывайте мои слова. Ах да, передайте Малканте, что я ею недоволен. Передайте как следует», — рявкнул под конец, отчего вся свора неповсинхронно дернулась. Удовлетворенно улыбнувшись, я скрестил руки на груди и уставился в высокий, чрезвычайно высокий, потолок. «Для драконов ведь делался. Я и Грасс идем в горы», — постановил я. «Надеюсь, разведка выяснила расположение всех поселений и скрытно окружила их, продолжая наблюдать», — быстро ответил Бафомет. «Там 4 поселения, одно из которых уже собрало вещи для побега и готовится отгонять скот, но я направил туда Балора и свору врагов, чтобы они объяснили им нецелесообразность этого поступка. Я приказал никого не убивать, лишь немного избить и запугать. Координаты проводника мне», — постановил я. «Касательно морских поселений, мои глаза остановились на Демогоргоне. Я очень рассчитываю на старательную и аккуратную работу, в результате которой не выяснится, что половина жителей сбежала, а вторая половина сдохла. Никто не выживет и все сбегут», — заявил Амил. «То есть», — споткнулся он. «Я прослежу, чтобы все было идеально», — вмешался Хитрадия, после чего обе головы зашипели друг на друга. «В подземелье пойдет Бафомет», — продолжил я раздавать распоряжения. «Приказы ты уже знаешь, не вижу смысла повторяться. Я превращу их территорию в лабиринт, из которого не будет выхода», — коварно ухмыльнулся демон-лорд. «Еногу, Аркус, посмотрел я на оставшихся, займитесь своими новыми землями. Вы плохо подходите на роль тех, кто будет именно что захватывать. Ваши задачи – убивать, и когда появится нужда именно в этом, вы будете первыми, кого я позову. Понятно?» «Владыка бесконечно мудр», — проскрежетал Аркус. «Мы все – лишь ваши инструменты. Прошу, примените меня так, как сочтете нужным. Если повелитель прикажет, я буду готов лично лечить и ухаживать за ранеными и больными», — склонил Гнол голову. «Все, что угодно господину». «Отлично», — сухо закончил я. «Тогда не будем терять время». Вместе с Грастом я полетел дальше на север. С нами летела демоническая свита из нескольких вроликаев, десятка на басу и стаи врагов. Низших с собой не брали, неудобно. Из крылатых там только квазиты, остальные летать не умеют. А квазитов брать нахера? Если будет нужда, проще открыть портал уже на месте. Но я сомневался, что подобное понадобится. Нита рассказала, что ты допросил спасенных зайцелюдов, — припомнил я слова Суккубы. «Что узнал?» «Довольно много всего», — ответил Граст, немного приблизившись. «Несмотря на то, что мы летели и ветер дул в лицо, подобное не мешало вести беседу. То есть мой новый слух различал каждый звук, причем без каких-либо проблем. В крайнем случае можно использовать магию и сообщение», — мелькнула короткая мысль. «У этого мира нет названия, или они его не знали», — продолжил Нип. «Однако страна, которую мы захватили, называется Союз Агрант. Она основана лордами-драконами, одного из которых, Суверия Мирансилка, вы убили». За время неспешного пути демон поведал о том, что Союз Агрант считался одной из сильнейших, если не самой сильной страной в этом безымянном мире. Правда, сами зайцелюды, являющиеся обычными горожанами, — мужчина работал помощником ростовщика, а потому был грамотным, его жена прислуживала в булочной, занимаясь хлебом, а дети вот-вот должны были начать перенимать профессии родителей, но тут случилось наше нападение, обладали крайне малым запасом знаний. Это неудивительно, ведь в средние века не имелось газет, телевидения или интернета, лишь книги и пересказы. Я узнал, что на юге расположилось королевство Реэстис, и именно его крепость видели демоны-разведчики. Реэстис умудрился закрыть собой абсолютно весь проход к другим странам, а потому, хотим мы или нет, но придется в первую очередь вести дела именно с ними. Если, конечно, не будем действовать через море или порталами. Смысл? На западе располагалась некая империя Бахрут, о которой зайцелюди не знали практически ничего, кроме факта редких купцов, добирающихся к союзу по морю. Также Граст поведал о священном королевстве Робл и теократии Слейн, но про них были известны лишь названия. Замечательно. Когда я поинтересовался географией, Нип сообщил, что у Бафомета уже есть стопка карт, которые были найдены во дворце. Значит, я смогу хотя бы примерно понять, куда нас занесло. Из интересных сведений была информация о силе отдельных представителей этого мира. По версии зайцелюдов, лорды-драконы были сильнейшими из всех, вот самыми-самыми. Это даже звучит смешно, фыркнул я, что могут знать безмозглые полузвери, к тому же проживающие уединенно и ничего не видящие за свою жизнь. Я тоже так подумал, повелитель, согласился демон. Дракон-лорд, безусловно, был силен, но самый могучий во всем мире, и покачал головой. Конечно же, я перепроверил их слова и самолично задал несколько вопросов, используя чары иллюзии и очарования, но ответы были теми же, увы. Тем не менее слова зайцелюдов заставили задуматься, особенно когда узнал, что армия Союза Агранд была сильнейшей, хоть и не очень многочисленной. На этом моменте едва не заржал, но сдержался и лишь покачал головой. Пропаганда, односложно пояснил я, когда Граст сообщил, что то же самое говорили и другие допрошенные пленники, как крестьяне, так и офицеры, даже местные аристократы. Наши разведчики уже направились в сторону королевства Реэстис, пояснил демон. Скоро мы узнаем истинное положение дел. Да уж, истинное положение дел. Ай, плевать, рано или поздно и правда все узнаю, так что не буду ломать голову лишний раз. Но что потом, узнаю я, и, раздражение, словно чесотка, охватило все тело с головы до ног. Граст, скажи-ка, прищурился я, есть ли у тебя какая-то цель, кроме власти? Моя цель, служить вам, владыка, демон-лорд умудрился поклониться прямо в полете. И все, приподнял я бровь, ты хочешь повелевать миром, но при этом подчиняться мне, твоему создателю, на миг споткнулся я. Однако что ты будешь делать, когда мир и впрямь ляжет подле твоих ног? Займусь другим миром, конечно же, улыбнулся Граст. У меня будет больше опыта и сил, так что процесс пойдет проще. Дальше, следующий мир, следующий. Наверняка рано или поздно я столкнусь с конкурентами, так что придется действовать аккуратно. Потом еще и силы порядка, ангелы и прочее, мужчина поморщился. Следом, когда захвачу все нет, даже в процессе, уверен в этом, у меня появятся новые цели. При всем этом, он серьезно на меня посмотрел, ключевым всегда будете оставаться вы, повелитель. Новые миры, задумался я, ты думаешь, они существуют? Я знал ответ, но хотел услышать его. Очень хотел, конечно, уверенно заявил Граст. В Игдрасиле было 9 миров, теперь мы столкнулись с чем-то новым, 10-м миром. А значит, будут и другие. Верно, медленно произнес я, другие миры, и даже мой, как первый, так и второй. Это что есть шанс вернуться, на самом деле вернуться, даже если я умудрился попасть в другую реальность. А почему, собственно, нет? Пронзила меня резкая мысль. Каким-то образом я ведь оказался здесь, причем не переродившись, а просто так. Это исключает влияние Вселенной. Исключает ведь, верно? Я улыбнулся. Кажется, у меня только что появилась цель. Истинная цель. Настроение поднялось на недосягаемую величину. Казалось, что все остальное будет таким же простым и легким, а потому я начал расспрашивать Граста о том, что еще он сумел узнать у пленников, однако ничего столь же важного не было. Я даже немного ускорился, и наконец мы добрались до нужных мест. Горные деревни, на 30-40 домов, представляли собой скопища убогих деревянных хибар, которые опирались на многочисленные подпорки, чтобы попросту не соскользнуть с покатых склонов. Кое-где были созданы искусственные насыпи, местами я заметил доработанные пещеры, которые, очевидно, были пробиты и вырублены прямо в скале. Нас заметили издали и бросились бежать. Так и знал, выругался я. «Догнать!» — крикнул демонам. «Не убивать, тащить всех сюда. Грасс тем временем открыл портал, призывая новое летающее подкрепление. Я же вызвал трех церберов, ибо хоть они и не умели летать, но память подсказала о феноменальном нюхе собак. Если твари упустят кого-то из зверолюдов, то их поймает цербер. Знаешь, почесал я подбородок, обратившись к Непу, наверное, с остальными селениями можно провести сеанс присяги по упрощенному варианту. Направь туда парочку умелых болтунов, но чтобы совсем дураками не были, да полсотни демонов не ниже среднего ранга. Пусть объяснят политику партии, казнят недовольных, и забьют сомневающихся, и все в таком духе. Без проблем, повелитель, улыбнулся Граст. Мигом все организую. Я же плавно опускался вниз, приземлившись на условно главной площади, в центре деревни. Она даже не была покатой, ибо местные заранее ее выровняли. Красота, ха-ха. К этому моменту враки и Набасу начали подтягивать верещащих зверолюдов, многим из которых прилетело по паре смачных оплеух, дабы своими воплями не смущали высокое начальство в моем лице. Дьявольская суть хохотала, наблюдая за происходящим, рациональная же вздыхала, заставляя вспоминать историю как своей страны, так и других, где крестьян схожим образом, плюс-минус, оповещали о смене их статуса или перехода во власть другой страны, лорда, боярина, не суть, кто староста. Спросил я дюжину грязных сатиров, хронеров, как их называли, но я узнал это позже. Разговор не задался. Меня откровенно боялись, еще бы, после вида самых натуральных демонов и избиений всех, кто пытался сопротивляться, а потому не смели даже рот открыть. Вскоре площадь была забита деревенскими, которых силой вытаскивали из домов или ловили по окрестностям. Цербер, по ментальной связи, сообщил, что какая-то маленькая девочка-хоронер забралась в узкую нору, в которую пес просто не пролазит. Выругавшись, я направил к нему на помощь Вроликая. Как и все высшие демоны, он владел магией, а потому сумел бы вытащить ее при помощи чар. Вскоре староста был найден, после чего Граст предложил иссечь его хлыстом за неуважение, но я решил попробовать договориться почти миром. «Суверия Мирансил мертв», — провозгласил я, — «сражен моей рукой. Теперь союз Агрант принадлежит мне по праву силы». Убрав руки за спину, я прошел мимо ряда деревенских жителей, поставленных на колени. При взгляде на звериные лица внутри не дергалось вообще ничего. Да то есть да нет, все так, люди, странные создания. Нам может быть жалко своих сородичей, что-то милое или красивое, но абсолютно не жалко то, что не попадает под эти категории. Никто не будет плакать по раздавленному таракану. Из нормальных людей, имею в виду, но любой охренеет от раздавленного котенка, потому что последний был милым, а милое убивать или бить нельзя. Поэтому я смотрел на уродливые рожи орков, хронеров, гоблинов, парочки агров, бафалков и им подобных тварей, а слова лились сами собой. Никто не будет принуждать вас к чему-то большему, что было раньше, но, как и любой новый правитель, я стану строго следить за вашими действиями. Никто не смеет нарушать установленный закон. Увеличил громкость под конец, отчего зверолюды задрожали. Правда, я пока тоже не знал, какие у них тут были законы, но раз друг друга не жрали и не убивали, то, наверное, это запрещалось. Уже неплохо. А конкретику узнаю позже. Но при этом я запрещаю покидать территорию Союза Агрант, махнул рукой. Никто не смеет этого сделать без моего одобрения. Поэтому занимайтесь теми же делами, что и раньше, только под контролем, и кивнул на стаю врагов. Накачка деревенских длилась не так уж и долго, я не потратил и 20 минут. Может, я бы и уделил им чуточку больше времени, но тут на связь вышел ранее отправленный к Церберу Вроликой. Владыка, максимально осторожно и аккуратно заговорил он, связавшись со мной через сообщение. Уже по голосу мне стало понятно, что придурки накосячили. Еще и от Цербера полились эмоции вины. Сбежавшая девчонка, и она нечаянно умерла. Нечаянно, ответил я тем же способом, но уже не проговаривая вслух. Она забралась в нору то ли лисиц, то ли каких-то похожих зверей. Я использовал телекинез, чтобы достать ее, не повредив, как вы и приказывали, но нора обвалилась. Похоже, была старая и едва-едва держалась. Я применил магию определения живых существ поблизости, но чары не показали жизнь в ее теле, рассказал Вроликой. «Понял тебя, возвращайся», — холодно сказал я ему, отключая сообщение. Посмотрев на стоящих на коленях полулюдей, я вздохнул. Похоже, мое правление и правда запомнится им с самой лучшей стороны. Глава 6. Новый мир. Королевство Реэстис, город Реестис, столица, дворец Валенсия, взгляд со стороны. В величественном зале совета собрались самые влиятельные и могущественные люди всей этой огромной страны. Во главе собрания сидел сам король, Ланпаса III, чья голова была покрыта белыми как снег волосами. И хоть мужчине едва перевалило за 60, он выглядел как изможденный старик с тонкими, как сухие прутики, конечностями. Периодически король касался колена, которое было травмировано в одной из ежегодных стычек с империей Бахрут. По правую руку от Ланпаса сидел наследный принц Барбро, высокий и мужественный внешне, но подлый и трусливый внутри. По левую, второй принц Занок, невысокий и толстый. Хитрый и коварный Занок не отличался силой тела, компенсируя это мозгами. Во всяком случае, стараясь компенсировать, что получалось далеко не всегда. Дальше от короля сидели шесть высших дворян, представляющих собой верховную власть этой страны. Каждый из советников имел собственные цели и планы, а все свободное время они тратили на бесконечные интриги. Эти люди нанимали солдат, наемников и авантюристов, тратили золото на шпионов и заклинателей, тайно гадили друг другу каждым своим действием, и страна давно находилась на грани гражданской войны. Однако, благодаря усилиям всего нескольких человек, включая короля, власть которого с каждым годом становилась лишь слабее, гражданская война оттягивалась. Сегодня же, вопреки традиции, они собрались не для того, чтобы обсудить очередные претензии друг к другу, а по совершенно необычному поводу – война на территории одного из соседей королевства. Новости подтвердились, скомканно и неуверенно, что было крайне редким его поведением, сообщил маркиз Рейвен, самый богатый и могущественный из шестерых дворян, союз Агрант-Пал. Синий небесный лорд-дракон мертв. Ему только что передали помятую записку, в которой кривым почерком было написано самое свежее послание от его тайных агентов. «Невозможно!» — рявкнул его извечный политический оппонент, маркиз Баурап, чье лицо украшали старые шрамы. «Твои шпионы врут или некомпетентны?» Его голос был по-военному груб, а острый взгляд не хуже шрамов показывал, что когда-то этот мужчина являлся сильным воином. «Их квалификаций достаточно, чтобы подтвердить этот факт», — холодно ответил ему Рейвен, взяв себя в руки. Он хотел добавить, что все данные, которые ему доносили на самого Баурапа, непременно подтверждались, но решил не озвучивать этот нюанс. «Еще ведь были сбежавшие свидетели, верно?» — уточнил маркиз Писпей, самый молодой и, по мнению многих светских дам, красивый из всего высшего света. Впрочем, на этом моменте женщины всегда разочарованно вздыхали, ибо Писпей был женат на старшей дочери короля. «Звери», презрительно фыркнул похожий на лиса граф Риттон, преданный лизоблюд Баурапа, обязанный ему как минимум за протекцию и защиту перед множеством политических оппонентов, которых граф нажил за свою не слишком долгую жизнь. «Что с них взять? Зачем им врать?» — спросил принц Занок, чьи губы искривились в насмешливой ухмылке. «Что вы хотите от животных, да к тому же людоедов?» — ловко выкрутился Риттон, ответив вопросом на вопрос. Граф всегда был изворотлив и умел выпутаться из любой словесной ловушки. «Безусловно, мы проверим этот факт еще раз», — примирительно произнес маркграф Урован, мужчина, что по возрасту был даже старше, чем король Ланпаса. Он всегда старался сплотить представителей высшей знати, хоть у него и редко это получалось. «Хоть сколько раз», — уже менее громко буркнул Баурап, который уважал маркграфа, хоть и не понимал его положительного отношения к королю. Сам маркиз давно открыто выступал против Ланпасы, считая, что тот засиделся на троне, который давно пора передать принцу Барбро. Не зря ведь Баурап своевременно подсуетился и женил принца на своей дочери. «И все же», — продолжил Рейвен, — «давайте отталкиваться от того, что нам известно, а не от собственных желаний», и демонстративно посмотрел на Баурапа, который лишь хмыкнул и отвернулся. «А известно нам то, что Мапроб захвачен неизвестными, а его правитель убит. Предположительно, виновники происходящего – демоны. Мои наблюдатели», – на миг замялся маркиз, не желая говорить плебейские шпионы, которые находились на границе с союзом Агрант, решили действовать сразу после получения сведения от беженцев. Они направились на ближайшие холмы и применили свиток заклинания четвертого ранга «Дальняя разведка». Рейвену было жалко такую ценную вещь, ведь в Реестизе в принципе не имелось магов, которые владели бы более сильными вариациями чар, чем четвертый ранг, но ради дела, в исключительных случаях, он разрешал шпионам применять столь дорогие одноразовые вещи. И, Как оказалось, не зря. Это позволило увидеть горящую столицу, мертвого лорда-дракона, которого пожирали на их глазах, и происходящую на улицах города бойню. Нападавшие, по словам наблюдателей, были очень похожи на демонов. К сожалению, долго следить они не смогли, чары быстро развеялись. Видимо, среди демонов имелись умелые волшебники. После этого мои люди как можно быстрее покинули это место, чтобы не привлечь чужое внимание. «Развеялись, говорите, может, в таком случае это изначально была уловка?» — спросил его маркиз Валумлэш, элегантно одетый мужчина средних лет, который на словах всегда поддерживал короля. Однако Рейвен знал, что маркиз уже давно работает на империю Бахарут, продавая им сведения о внутренних делах королевства. К сожалению, он ничего не мог сделать с этим фактом. Валумлэш был ему нужен. Полагаться только на чары, не слишком умно, согласно кивнул старик Урован. Благо, в письме было кое-что еще. Тонкие губы Рейвена дрогнули в намеке на улыбку. Мои люди допросили моряков из ближайших к границам Союза Агранд приморских поселений, которые находились на ночной рыбалке в пресноводном заливе. Они подтвердили, что видели огни пожаров и слышали отдаленные крики. Это стало причиной, почему корабли и лодки быстро вернулись в гавань. «Хорошо, слово взял король, я считаю, что информации достаточно, дабы поверить в нее. Беженцы-зверолюды, магическая разведка и моряки, которые стали свидетелями нападения, все это не может быть случайным совпадением. Может, провокация?» — поинтересовался принц Занок. «Для этого должна быть цель», — Ланпаса изможденно пожал плечами. «В чем может быть причина траты таких ресурсов, чтобы сотворить постановку? Какое нам вообще дело до проблем у Союза Агранд?» Принц Барбро оглядел всех присутствующих надменным взглядом. «Кто-то перебил кучку полудиких зверей у нас под боком. Мы должны радоваться этому, а не ломать голову в бессмысленном обсуждении. Что, если эти новые соседи покажутся нам куда как хуже, чем полулюди?» — поинтересовался маркиз Писпей. «А это точно демоны?» — влез граф Риттон. «Многие зверолюды выглядят словно ночной кошмар. Взять хотя бы насекомоподобных кинжальников или паукообразных спайденов. Что, если это обычный передел власти? Не забывайте, они убили лорда дракона», — напомнил Рейвен. «На самом деле не важно, кто это был, важен факт, что этот кто-то оказался столь могущественен. Даже теократия Слейн опасается лордов-драконов, а они – сильнейшее людское государство, чье черное писание состоит из людей уровня адамантовых авантюристов». На этих словах больше половины присутствующих скривили лица. Все дворяне, как и королевская семья, прекрасно понимали правдивость сказанного, но многие не желали признавать подобное, скрываясь за приятной ложью. «Новые короли жадности?» — взволнованно прошептал Урован. «Или злые боги?» Слишком рано, чтобы делать выводы, маркиз Рейвен постарался успокоить старика, но слова маркграфа, казалось, стали тем, что пробило плотину. «О!» — четверо осенил себя святым знаком маркиз Валумлэш. «Что предпримет платиновый лорд-дракон?» — нахмурился Писпей, вспоминая сильнейшего представителя драконьего рода. «Затаится, что еще?» — тут же ответил Риттон. «Какая разница, что он предпримет, если на нашей границе появились демоны?» — рявкнул Балраб, который изначально даже не хотел признавать факт падения Союза Агранд. «Конкретики нет», — Писпей пожал плечами. «Мальчишка», — взглянул на него из украшенной шрамами мужчина, — «да что ты понимаешь? Спокойствие», — поднял голос Ланпаса. «Прошу прощения», — Балраб осознал, что перегнул палку, — «новости выбили меня из колеи. Шпионы не узнали почти ничего, зверям веры нет, нам нужно больше сведений», — постановил принц Занок. «А что с полулюдьми?» — огляделся Писпей. Когда его взгляд остановился на Балрабе, он едва сдержал ярость, пылающую в глубине его души. Уже давно никто не называл его мальчишкой. «Они просят убежища, мы не можем пустить их, они же людоеды», — запротестовал Валумлэш. «Но среди них есть некоторое число людей, почему же их не съели?» — провокационно спросил Рейвен. «Закон дракона оберегал всех, кто жил в Союзе», — вместо растерянного Валумлэша ответил Риттон. «Но дракон мертв, а потому, помяните мое слово, людоедская практика гоблинов, агров и остальных вернется, не пройдет и месяца. Нет смысла гадать, вернется или нет, но я все равно согласен с Риттином», — мрачно произнес Балраб. «Мы не можем пустить эти существа к нам. В конце концов, и арсенал был построен для того, чтобы удерживать от этих тварей границу и защищаться от набегов. А теперь мы сами будем принимать их у себя. А что Бахарут? Через море прихоти всего полторы недели пути до прибрежных поселений Союза. Влез принц Барбро. Не то чтобы он слишком уж волновался по поводу случившегося, напротив, наследнику трона было плевать. Однако Барбро не любил сидеть молча, а также считал свое мнение чересчур важным, чтобы удерживать его в себе, даже когда речь заходила о его тесте, Баурабе. «Думаете перенаправить беженцев к ним?» Риттон прозвучал предельно серьезно, но насмешку уловили многие. «Кровавый император убьет их и глазом не моргнет, ситуацию, как всегда, спас Урован». Хотя Барбро вряд ли бы что-то понял, даже если бы граф не прятал улыбку. «А что мы? Чем мы хуже?» Баура агрессивно подался вперед. «Не задавайте глупых вопросов», — вздохнул Рейвен. «С империей Бахаруту королевства уже давно были очень натянутые отношения. Хотя слово «натянутые» тут не подходило, ведь страны находились в состоянии затяжной, но весьма необычной войны. Ровно раз в год, перед самым сбором урожая, империя собирала войска и выступала в сторону Реэстиза. Королевство рекрутировало крестьян, собирая свою армию, и выступало навстречу. Армии встречались на равнинах Кац, где проводили битву с довольно скромными потерями с каждой стороны, а потом расходились до следующего года. Какой в этом смысл? Армия империи, в отличие от королевства, не была призывной. Этих людей обучали и тренировали все свободное время. Экономика Бахарута справлялась с этой нагрузкой. В Реэстизе же нет. Поэтому королевство каждый год вынужденно набирало ополчение, дергая крестьян и мешая им собирать урожай, отчего запас продовольствия стремительно сокращался. Даже сейчас часть населения страны голодала, что говорить о зиме. Цены на еду росли, множились разбойники, куда шли беднейшие слои населения, не способные иначе обеспечить семью. Стражники и авантюристы не справлялись и часто гибли в мелких и крупных стычках. Из-за этого в лесах, горах и болотах расплодились монстры и зверолюды. Некоторые племена всегда тихо жили в самых удаленных и труднодоступных местах Реэстиза. Некоторые пришли, когда осознали, что королевство ослабло и не способно поддерживать должный порядок. Постепенно некоторые зоны, такие как Великий лес Топ, стали смертельно опасны даже для высокоуровневых авантюристов. Королевство медленно умирало под напором внешних и внутренних проблем. Дворяне же продолжали ухудшать ситуацию своими склоками и попытками свергнуть Ланпасу, расколов страну и породив гражданскую войну. «Я серьезно», — раздраженно пояснил Баурап, — «почему мы еще не убили этих животных?» Совет на краткий миг погрузился в тишину. Ранее такой вопрос просто не мог появиться на свет, ведь все они опасались ответной реакции лордов-драконов. Но теперь, а кто из беженцев сообщил о нападении демонов, люди или зверолюды, поинтересовался Ланпаса. «И те, и другие», — ответил Рейвен. «Я предлагаю пустить к нам людей, а всех остальных прогнать», — ухмыльнулся Занок. «На смерть?» — прищурился король. «Демоны убивают их», — второй принц покосился на Рейвена. «Увы, сведения об этом у меня нет», — маркиз сложил руки в замка. «Знаю лишь то, что на улицах Мапрака случилась бойня, однако без подробностей. Скорее всего, часть населения была убита, а часть захвачена. Чтобы жрать свежие», — фыркнул Барбро, — «а то мясо испортится». «Выходит, демоны отплатили ублюдкам их же монетой», — рассмеялся Баурап. «А знаете, я доволен, что союз Агрант уничтожен. Он представлял угрозу всем нам», — сказал Риттон, чьи губы сложились в лисьей ухмылке. «По-моему, куда плешую угрозу для нас представляла империя. Ну и теперь, демоны», — проворчал Урован. «Получается, войны с Бахарутом в этом году не будет?» Маркиз Писпей широко раскрыл глаза. «Зеркнев не решится на нее, пока в непосредственной близости находится такая угроза. Думаете, империя не захочет терять в стычке на равнинах Кадс даже свое обычное, весьма скромное число войск?» Рейвен приподнял бровь, но и сам не мог ответить, как решит поступить кровавый император. «Это все равно потери», — поддержал Писпей Эзанок. «Хаем, пожалуй, что так», — признал Рейвен. «Разве что он сумеет договориться с демонами. А почему мы не можем?» — улыбнулся Риттон. «Господа, вы серьезно? Речь о демонах», — напугался Урован. «Демонах, по словам людоедов», — рассмеялся Баурап. «Я бы не доверил полулюдям вырыть даже сральную яму, а вы предлагаете верить им на слово в столь серьезном вопросе. Мои наблюдатели», — начал был Рейвен, но оказался перебит. «Видели лишь итог, без каких-либо фактов», — рявкнул Баурап. «Мы не знаем о причинах. Может, у них был конфликт. Может, вонючие животные уже много лет воюют против этих демонов», — показал он пальцами кавычки, ибо союз Агрант не пускает наших торговцев и дипломатов дальше базарного района, а шпионов ловит еще на подходе. Мы ничего не знаем о реальном положении дел в их стране, но что говорят факты? Выступил толстый Занок. Союз уничтожен, синий небесный лорд-дракон погиб, а жители массово бегут из страны. Стоит ли считать демонов готовыми для каких-либо дипломатических танцев? Факты говорят о том, что все может быть не так просто, как кажется на первый взгляд, уже спокойнее пояснил Баурап. В конце концов, нам кто-то ставил ультиматум, нам кто-то угрожал, вы предлагаете дождаться этого момента, ехидно уточнил Валумлэш. Нет, действовать на опережение, оскалился некогда умелый боец со шрамами на лице. Пока остальные будут бояться и ждать демонического вторжения, гадая, кто следующим падет под их натиском, мы сумеем договориться. А если лишь спровоцируем их, вопрос, как ни странно, поступил от Ланпасы. Я считаю риск приемлемым, задумался Баурап. Хотя стоп, что, если мы предоставим демонам то, что сразу же настроит их на позитивный лад? Например, заинтересовался Занок, у наших границ собрались сбежавшие нелюди, которых мы не планируем принимать, усмехнулся он. Вы хотите убить их? Поразился Писпей, и предоставить головы демонам в качестве доказательства нашей лояльности, ткнул Баурап пальцем в стол. Абсурд, воскликнул Урован. Хаэм, а мне нравится эта идея, поддержал его Занок. Мы в любом случае вынуждены будем убить этих зверолюдов, потому что если просто откажем во въезде на территорию королевства, то они самовольно разбредутся по землям вокруг. Гарнизонный арсенал сейчас далеко не столь большой, как раньше, а потому не сможет проследить за границами в должной мере, в результате чего все окрестности, горы, реки и леса, наполнит зверолюды, создавая угрозу деревням, караванам и, может быть, даже знати, проживающей поблизости. Гильдия авантюристов замучается зачищать их логово. С этим трудно спорить, вздохнул король. Однако насчет голов, и правда, лучше доставить их живыми, произнес Риттон. Может, демоны и правда их едят, тогда будет правильнее доставить свежими, и ухмыльнулся в конце. Или собирают для каких-то иных целей, и простое убийство создаст нам сложности на ровном месте, поддержал его Валумлэш. Но людей отделим, строго высказал Рейвен, уже успевший обдумать и согласиться с высказанным планом. Не думаю, что демоны запомнили всех беглецов, они могут допросить зверолюдов, вкратчиво проговорил Риттон. И что? Рейвен смерил графа презрительным взглядом. «Даже если они расскажут о спасении нескольких людей, не вижу в этом проблемы. Надеюсь, что так оно и есть». Риттон развел руками. «Не следует так бояться», — покосился на него Баурап. «Это простая осторожность», — отмахнулся граф. «В вылазку нужно послать Газефа», — как гром среди ясного неба произнес Барбро. «Что?» — дернулся Ланпаса. «Он сильнейший», — насмешливо оскалился наследный принц. «Все уважают силу, отец, даже демоны», в его словах отчетливо звучало презрение и обвинение. Барбро презирал короля, не понимая, почему он до сих пор держится за трон и не дает ему властвовать. Старший принц подозревал, что Ланпаса хочет передать трон Занаку, отчего открыто поддерживал дворянскую фракцию маркиза Баураба, желающую свержения нынешней власти. И Газефа он назвал не просто так, ведь королевский телохранитель был одним из столпов власти его отца. Газеф Стронов, являющийся сильнейшим воином Реэстиза, чья мощь превышала даже адамантовых авантюристов, пользовался огромной народной поддержкой, так как и сам был простолюдином. А еще этот человек преданно смотрел в рот Ланпасе, и никто за все прошедшее время не сумел сманить его на свою сторону. Дворяне уже долгое время думали о том, как от него избавиться, и, кажется, выпал шанс. «Я не считаю это хорошей идеей», — король растерянно посмотрел на своих сторонников, Валумлыша, Писпея и Урована. «Может, подобрать другого человека?» Зять Ланпасы тут же вызвался помочь. «Если не Газефа, то кого-то из адамантовых авантюристов. Синюю розу или красную каплю? Капля как раз находится в арсенале», — закивал Урован. Валумлэш ничего не ответил. Как стороннику Бахарута, ему было выгодно ослабление Реэстиза. «Я против», — решительно возразил Баурап. «Авантюристы формально не подчиняются короне. Как это будет выглядеть? Как найм охраны?» — сразу же поддержал его Риттон. «Ага», — усмехнулся из украшенной шрамами маркиз. «Найм авантюристов. Мы выставим себя слабаками. Никто не любит слабаков». «Да, поддержу», — кивнул Занок. Ланпаса ощутил, как ему выкручивают руки. «И кто?» «Собственные сыновья». Король не ощущал в себе должной силы и остроты ума, чтобы продавливать собственные решения. То время давно прошло. Теперь у него не имелось нужной поддержки, тем более что фракция дворян вполне могла расколоть страну на части. А самое неприятное, их поддерживал наследный принц. Учитывая, что большинство знати готовилось к смене власти, то многие уже открыто крутили хвостами перед Барбро. Ланпаса признавал, что неосторожные политические решения могут похоронить все его начинания и достижения, которые он осуществил за почти 40 лет правления. «Что, если Газефа убьют?» – спросил король, отчего его политические противники довольно переглянулись. Слова и поведение правителя Реэстиза показали успех их начинаний. «А это, как по мне, будет зависеть от исхода переговоров», – ухмыльнулся Баурап. «Значит, дипломат», – вздохнул Ланпаса. «Да, только кого выбрать?» – задумался Занак. «Желательно такого, чтобы его возможная смерть не создала сильных проблем», – закивал Валумлэш. «А что Газеф, если умрет он?» – спросил Рейвен, которому, как и королю, совершенно не хотелось терять козырную карту Реэстиза. На самом деле маркиз очень уважал Стронофа, хоть и скрывал это, так как большинство дворян смотрело лишь на его статус простолюдина и морщило носы. «Дадим ему артефакты», – проговорил старик Урован. «Нет, я против. Это священные реликвии». Едва не подскочил Барбро. «Поддержу», – Баура рубанул рукой. «Демоны прикончили синего небесного лорда-дракона. Газеф, даже с артефактами, не может быть ровнее такому противнику. А значит, если его задумают убить, то они ничем не помогут, лишь достанутся демонам в качестве трофеев. Зачем же мы тогда направляем к ним самого сильного человека королевства?» Вновь поднял эту тему Писпей. «Его потеря может сильно отразиться на нашей репутации. Есть разные формы риска», почти без раздумий возразил ему Баурап. «И здесь он минимален. Мы придем с подарком. Мы покажем, что тоже владеем сильными воинами. И от нас будет выступать умелый дипломат. Если демоны хоть немного разумны, они не откажутся от союза. А там, он оскалился, многое может измениться». «Хорошо, с этим разобрались», — подвел итог Занак, коротко покосившись на молчаливого отца. «Что остальные страны? Что говорят шпионы? Слишком мало времени прошло. Все молчат», — отреагировал Рейвен. «Это отлично. Мы будем первыми», — рассмеялся Баурап. «Стук в дверь отвлек меня от изучения карт континента. Всего лишь континента или целого континента, это уже как поставить вопрос. Не успел я и рта открыть, как дверь распахнулась. У тебя есть туалет?» «Прихватила, жесть», — заявил Тарнарин, зажимая свою задницу двумя руками. «А замок на двери у меня есть?» Вместо этого подумал я, отчего память послушно подсказала. «Да, есть». Удовлетворенно, хоть и мысленно кивнув, я сосредоточил внимание на фиолетовом тролле. «А у тебя его нет?» Но так просто отвечать мне не хотелось. «Нет, не создал, не думал», — взмахнул он руками, но сразу же охнул и снова обхватил свою задницу. У меня сложилось ощущение, что скоро он засунет туда палец, сдерживать напор. И в комнатах других игроков, навсегда покинувших 9 кругов, тоже ничего нет, — удивился я. «Нихера», — воскликнул Тарнарин, начав пританцовывать, а потом, наоборот, застыл. Я увидел каплю пота, которая протекла по его виску. И вообще, у меня не было времени изучать каждый угол. Конечно, была мыслишка насрать в горшок, но куда его потом девать? Медленно и натужно дополнил он. «Как представлю лицо горничных, когда им придется все убирать, так аж нутро сводит. Или это от потока дерьма, не могу понять. А ссал куда?» — задал я еще один вопрос. «Так это по-ковбойски, за угол», — кивнул он в сторону. «Понятно», — протянул я. «Иди, сри», — ткнул рукой в коридор, прямо и первый поворот направо. «Спасибо, дружище», — воскликнул тролль. Ли нет, не побежал, а медленно пошел, механически передвигая ноги и едва не постанывая при этом. «Не забудь смыть и использовать ёршик в случае проблем», — напомнил я ему. «Да я же не идиот. Кстати, а ты сам когда срешь, по утрам или вечерам? Тебе, сука, какая разница?» «Отличный вопрос, который я от тебя и ждал», — фыркнул я в ответ. «Не издевайся». Тарнарин успешно прошел половину пути, и я гадал, сумеет ли он сдержаться до унитаза. Признаться, я не знал, что буду делать, если не успеет. Знаешь, я все-таки решил ответить, в реальной жизни, однако слова шли плохо. Короче, стараюсь по утрам, чтобы потом весь день ощущать легкость. Однако последнее время, когда оказался в этом теле, все как отрезало. Похоже, организм демона, во всяком случае, моего уровня, не нуждается в подобном. К Кстати, а ты у других не спрашивал, как они это делают? Или у НИПов? Повезло. А вот мой, очень даже нуждается. И нет, других не спрашивал, они где-то бродят. Может, как и я, ищут сортир. А НИПы, мы не настолько близки. Тролль успешно прошел вытянутый коридор и открыл дверь. Свет в туалете, произнес я, отчего в помещении включилось освещение. Дверь захлопнулась. Пиздец, буркнул я, а потом продолжил исследовать карты. Они были необычно подробные для эпохи средневековья, но я уже перестал удивляться. Континент казался достаточно большим и густонаселенным. Здесь не имелось мест, где никто бы не проживал. Даже горы, леса, болота, моря, озера и подземные шахты пестрели обозначениями каких-то существ. Почти всегда ими были зверолюды. И хоть те в основном представляли примитивные племена, в то время как люди – полноценные королевства, но этих существ было очень много. Единственное, что хоть немного сдерживало их от экспансии, конфликты между разными видами и племенами этих самых зверолюдов. Однако рано или поздно появлялись вожди, объединяющие твари, после чего получившаяся орда выплескивалась на человеческие государства. Почему на человеческие? Ответ прост. Я выяснил, что почти все полулюди, к которым я относил и зеленокожих, орков, гоблинов, агров, диких троллей и им подобных, являлись людоедами. Точнее, им было без разницы, чье мясо есть. А потому людские деревни представляли для них настоящий амбар, набитый деликатесами. Так почему бы зверолюдам не жрать их? Все-таки хорошее дело было сделано, сказал я самому себе, откинувшись на спинку кресла. Я имел в виду захват Союза Агрант. Да-да, утешаю себя, но хорошее ведь, а? Дьявольская сущность довольно заворчала где-то в глубине души. Рационализм, подкидывающий все новые и новые аргументы за, лишь поддакивал. Эй, а совесть, где ты, родная моя? Знаю, за годы руководства отделом ты почти растворилась в куче самых разных задач, но уверен, если случится какое-то совсем уж дикое дерьмо, ты вылезешь, верно? Да ни хера, буркнул я, припомнив посещение горных деревень. Та девочка-хранер, которая умерла в грязной земляной норе. Я не стал ее воскрешать, хоть такая возможность и была. Всего-то надо было применить свиток истинного воскрешения 8-го ранга. При наличии тела это позволило бы провести воскрешение без потери опыта, то есть проблем бы не возникло. Вот только мне не было ее жалко. Не знаю почему, не было и все. То есть на миг что-то колыхнулось, но в это время я смотрел на грязных полуживотных, морды которых опускали в землю проходящие мимо демоны. И все эти гоблины, орки, сатироподобные уроды, они вызывали лишь отвращение. Даже демоны не казались такими отвратительными. И ладно, если бы эти звери, не знаю, вели бы себя как-то иначе, фишка была в том, что твари разозлили меня еще на момент прилета, попытавшись разбежаться по окрестностям. Потом их дурацкое сопротивление. Сами, мать их, виноваты, сами. Захотелось сплюнуть, но вместо этого я протянул руку, взяв хрустальный фужер, наполненный элитным вином, который принесла лично Гизария, когда я попросил чего-нибудь выпить. Эх, элитный алкоголь. Все, что я пил ранее, теперь казалось собачьей мочой. Сравнивать с этим шедевром просто не было никакого смысла и логики. Даже ребенок, если бы он пил, подтвердил бы это. Хотя опьянение мне не грозит. Но все же, поставив фужер на место, я вытянул руку, погладив скелет кошки, ластящийся к ногам. Щелчки костей показались даже в чем-то милыми. Новый стук в дверь отвлек меня от размышления о правильном и неправильном. И учитывая, что сюда все еще никто не зашел, то это НИП, а не игрок. Открыто, озвучил я, собираясь исправить сей недостаток в самое ближайшее время. Проходной, мать его, двор. В комнату вошла Малканти. В отличие от Нитары и Милы, с третьей наложницей, Экселлой, я пока не встречался, только видел на общем собрании НИПов, здесь была зрелая женская красота. Суккуба имела вид женщины в районе 30 лет, представляя пик формы во всем своем великолепии, которое подчеркивалось нарядом и каждым движением. Опасная, хищная красота. Длинные загорелые ноги на каблуках, периодически показывающиеся из выреза бедро, тщательно упакованная совершенно нигде не оголенная грудь, ткань на которой, однако, эффектно натягивалась, позволяя рассмотреть каждый изгиб. Господин, поклон, который демонстрировал ее в самом выгодном свете, но не показывал ничего интимного. Ух, не таре до такого учиться и учиться. Мне передали, что вы недовольны мною. Я хотела бы решить этот вопрос полностью. Ее проникновенный голос искрил томными чарующими нотками, а аура сексуальности, казалось, проникала в мои чресла, заставляя напрячься каждый миллиметр тела. В штанах стало тесно, как при мысли о насилии, но тут речь шла о другой стороне вопроса. Дьявольская суть довольно расхохоталась, начиная потирать руки. Рационализм ушел в сторону, насвистывая песенку из трех поросят. «Эй, ты куда, Малконте?» — с трудом проговорил я. Женщина испускала такой поток страсти, что любые разговоры казались глупыми и бессмысленными. О чем можно говорить в такой ситуации? «Пхиди», — мелькнула даже не мысль, а ее обрывок, но и его хватило, дабы окатить меня ведром ледяной воды. Я так привык к своей жене, к тому, что живу и сплю только с ней, что мысли об измене, даже если я оказался в другом мире, создавали ощущение чего-то неестественного, невозможного. И пусть Хиди не была самой красивой из всех, кого я знал, видел я девицы симпатичнее, чего уж, предо мной стоял подобный пример. Однако в такие моменты я всегда старался отделить от себя инстинкты, а желание осеменить как можно больше разных женщин, именно что животный инстинкт, требующий размножения, дабы человеческий вид продолжил свое существование. Физическая красота, в свою очередь, воспринималась подсознанием как здоровое и крепкое тело, способное выносить много детей. «Малконте», уже серьезнее повторил я, отчего королева Суккуб мигом подтянулась, переставая излучать похоть одним своим видом. И ведь даже не аура, на это я проверил ее почти сразу. «Я сказал, что недоволен тобой, потому что так и было». «Господин Морекс», значительно тише произнесла демоница, «я искренне желаю служить вам всей своей сутью. Я готова отдать ради этого все, что у меня есть, все без остатка. Если я нарушила ваши планы, то лишь по собственному скудоумию. Прошу, поведайте мне, как нужно верно служить вам, дабы я никогда впредь не совершила сию вопиющую ошибку. А потом накажите так, как посчитаете нужным». Она упала на колени, согнувшись в самом низком поклоне, который только можно вообразить. Похоже, верность нипов, во всяком случае, на данный момент, не вызывает никаких вопросов, осознал я, не спеша ничего произносить. Вид столь красивой женщины, униженно кланяющейся и молящей о милости, был столь эстетически приятным, что я не мог его прервать. Мы столкнулись с неизвестным, Малконте, наконец ответил я. Мир вокруг, это не Игдрасиль, здесь свои рамки и свои законы. Поэтому когда вы обнаружили нечто новое, пусть это даже были всего лишь очередные поселения слабаков, я хотел бы узнать об этом. Сразу же, при помощи сообщения, поднял палец, а не когда-нибудь потом. Вот в чем была ваша ошибка.